Глава 60. Теперь она только моя. Салдар. Волнуешься? Голос Керриана вырвал меня из дум, где я держал за руку свою истинную, и на ее пальчике сиял аккуратный перстенек, который всем в открытую говорил, что Ассирия теперь замужем. «Есть немного», — ответил я, поправляя ворот белоснежной рубашки и смотря в свое зеркальное отражение. «Волнение перед свадьбой — это нормально», — в покой вошел Минариан с хитрой улыбкой душей. «Мне не нравится твой оскал», — Кер прищурился, вглядываясь в его высочество. «Надеюсь, что приезд королевской семьи эльфов не омрачит свадьбу моей дочери. Иначе, клянусь богами, не посмотрю, что ты наследник». «Я бы никогда такого не допустил, если бы не был уверен, что принцесса Лайленсия что-то ко мне испытывает», — разочарованно поморщился принц. «Даже обидно от тебя такое слышать. Неужели ты мог подумать, что я сорву свадьбу? Просто ты пригласил ту, с кем намерен разорвать помолвку», — произнес я. «Прости, но я солидарен с Кером. Слушайте, я вам говорю на полном серьезе. Лайленсия уже знает, что не будет моей супругой, и поверьте, она счастлива до безумия». Мы с Керрианом удивленно вскинули брови, а принц продолжил. «Между нами нет чувств и никогда не было. Она сразу высказала мне свою позицию, что замуж за меня не горит желанием идти, что я не в ее вкусе, и вообще она не теряет надежды найти свою половину души». «Она так уверена, что найдет ее?» — спросил Кер, складывая руки под грудью. «Якобы там кто-то нагадал, что в этом году свадьба сведет ее с тем, кого она так ждет», — фыркнул Минариан. «И, судя по всему, это не ты?» — уточнил на всякий случай я. «Это не я, слава богам», — качнул головой принц. «Лайленсия очень красивая. Небесно-голубые глаза, волосы, осыпанные серебряной пыльцой, стройная фигура, мелодичный голос. Но, глядя на нее, я не испытываю ровным счетом ничего, понимаете?» «И все равно я не могу понять, для чего ты пригласил ее на свадьбу», — нахмурился Керриан. «Так для собственных целей», — ехидненько хохотнул Минариан. «Решил позлить Ди?» Смешок вылетел из моей груди, и да, это было нервное. Лайленсия на радостях от разрыва помолвки клятвенно пообещала помочь вывести мою истинную на чистую воду. Глаза его высочества сияли нездоровым блеском. Похоже, он уже все грамотно просчитал. И Дионика недолго продержится. Да только вся беда в том, что он не знал характер Ди. Как бы она ни послала ему ответку, причем в разы мощнее. «Если эта парочка ненормальных испортит мне свадьбу, то я им обоим голову откручу». «А что твой отец?» Кер смотрел на принца, ожидая ответа. «Как он отнесся к новости о твоей истинности?» «Весь вечер мне читал нотации, что я должен носить на руках свою женщину, что должен как можно скорее вывести ее на чувства. Я даже больше скажу. Он был так рад от услышанного, словно не мне истинная нашлась, а ему. Я еле его выпроводил из покоев. Отец был так взбудоражен, едва не приказывая мне, чтобы я берег Ди и выполнял каждое ее желание», — вздохнул устало Минариан. «Будто я сам не знаю, что мне делать. Меня поцеловали сами боги, благословляя. И ради Дионики я готов на все. Да даже от престола отказаться, жизнь свою отдать». «И мы прекрасно тебя понимаем», — подошел я ближе, хлопая принца по плечу. «Бери себя в руки, реализовывай свой план и разрушай барьеры Ди». Спустя полчаса я стоял у алтаря возле статуи бога равновесия и смотрел на центральный вход. Не отвлекался на присутствующих гостей, которые гудели и жужжали, раздражая. Я был весь на нервах. Секунды растягивались по ощущениям на часы. Дышал через раз, чувствуя чудовищное напряжение. Боги, скорее бы уже появилась Ассирия, иначе я точно здесь сойду с ума. Керриана в храме не было. Он должен был встретить свою дочь и довести до меня, тем самым вверяя ее жизнь под мою защиту. С потолка сыпались магические лепестки, которые переливались, сталкиваясь с лучами солнца и растворялись, едва касаясь хоть чего-то. Все происходящее было похоже на сказку. И пусть сказка — это прекрасно, но мне уже хотелось увидеть свою будущую супругу. Тихо играла музыка. В первых рядах по правую сторону сидели его величество, Минариан, Алиса, Дионика и мои родители. По левую — королевская семья эльфов с приближенными. Двери пришли в движение, и я замер, забывая, как дышать. Все звуки отошли на задний план, присутствующие гости размылись, не привлекая к себе совершенно никакого внимания. Я был сосредоточен только на ней одной. Боги, Ассирия была прекрасна. Ее свадебное платье заставило шумно сглотнуть и втянуть носом воздух. Оно идеально подчеркивало ее формы, струясь водопадом от бедер. Со стороны было похоже, что тело Сии покрыто белой чешуей. Наряд обтягивал все выпуклые места, и на миг даже захотелось сорваться с места, накинуть на нее свой пиджак, и чтобы никто не пялился на мою истинную. Но мне оставалось только стоять и полыхать от жгучей ревности и необъятной любви. Каждый шаг Ассирии отдавался гулким ударом моего сердца. Она будто плыла по центральному проходу, смотря на меня с лукавой улыбкой. Ее бедра повиливали из стороны в сторону, и я ощутил возбуждение, которое сейчас было вот вообще не к месту. Мгновенно создал на себе иллюзию, чтобы штаны не оттопыривались в ванном месте, и пообещал своему пускающему слюни Рахтару, что вечером мы обязательно получим свое. Нужно лишь немного потерпеть. Керриан довел Ассирию до меня, передавая ее ладонь, и я не стал мешкать, мгновенно сжимая руку своей пары и притягивая ее к себе. Прямо сейчас был готов впиться в ее губы. Только богам было известно, как сильно я ее желал. «Угомонись ты уже!» — проворчал Рахтар. «Сначала брака, уже потом можно и плюнуть на гостей, да утащить нашу девочку в темный закуток». Заметив хитрый блеск в глазах Сии, ведь она услышала слова моего ящера, я послал ей взгляд полный обожания и развернулся лицом к подошедшему священнослужителю. Гости тут же замолчали, создавая идеальную тишину. Только лепестки все сыпались с потолка, украшая один из самых важных моментов в моей жизни. «Понимаю», — начал священник, — «что моя речь должна быть совершенно другой. Но все же и свадьба у вас не такая, как у всех, ведь так?» На старческом лице от улыбки появились глубокие морщины. Гости загудели, но потом тут же затихли, стоило старцу поднять руку. «В наш мир пришла еще одна пара, поцелованная богами. Жители небес благословили нас. И что-то мне подсказывает, что не в последний раз. Не стоило даже оборачиваться, чтобы увидеть лучезарное лицо Минариана и непроницаемые Дионики. Я счастлив, что мне выпала такая честь заключить брак между двумя половинками одной души. И благодарю Всевышних, что они помнят о нас, простых смертных. Любовь, радость, обиды, разочарование — все это и еще многое другое у вас теперь одно на двоих. Вы едины. Вы чувствуете эмоции друг друга, делаете друг друга сильнее. Я желаю вам от всей души только самого лучшего. А теперь, когда мой старческий разум высказал свои пожелания, — вновь улыбнулся священник, — я хочу сделать то, зачем сюда я пришел. Салдар Нериан. Согласны ли вы связать свою жизнь с Ассирией Лостар? Быть ей верным защитником, другом, любящим мужчиной? Ценить каждый проведенный вместе момент и дорожить тем, что вас вместе связывает? Согласен. Выдохнул я, чувствуя всем сердцем, что хочу этого. Ассирия Лостар, согласны ли вы взять в супруги Салдара Нериана? Любить, ценить и уважать его? Оберегать семейный очаг и всегда прийти на выручку, если того потребует ситуация. Напряжение достигло отметки максимум, и я едва не рвал на себе волосы. «Согласна», — уверенный голос Ассирии прокатился по храму, заставляя облегченно выдохнуть. «Да пусть услышат вас боги!» Миг, и по нашим телам пробежал теплый ветерок, чуть раздувая волосы Сии. С замиранием сердца поднял наши переплетенные руки, улыбаясь во весь рот от счастья. Вязь. Брачная вязь, вплетенная в узор истинности. Боги, благодарю. Теперь она только моя.